Остальные молчали. Тем временем женщина поднялась на пригорок, увидела красноармейцев, униженно сгорбилась и начала отчаянно жестикулировать и показывать им сверток. «Досмотрим ее, может?» Костик посмотрел на товарищей. «Эй, женщина, покажись, сними тряпку и иди. Не бойся нас, мы пропустим», Федот приветливо улыбнулся беглянке. Она закивала и мелкими шажками подошла к красноармейцам. Раздался легкий щелчок. «Это Ликса», сам того от себя не ожидая, машинально снял большим пальцем клинок шашки со стопора. «Вот, молодец, не стесняйся нас». Стрельцов протянул руку к женщине. Советская власть освободила женщин. У Алексея нестерпимо заныл правый висок, а потом из-под бурнуса высунулась рука с большим пистолетом. Лёшка ударил шашкой сразу из ножен, с плеча, наискосок, сверху вниз. Ликса так и не успел научиться толком так бить. Дядька Михей бронился, называл его сиволапым нехлюим. Но сейчас все получилось так, как надо. Хищно свистнул клинок, вспарывая воздух, сочно хлюпнуло, а фигура в бурнусе боком повалилась на камни. «Ебать!» — ахнул Федотка, заполошно отпрянув назад. «Эка ты ее развалил! Откуда у нее револьвер?» Костик присел рядом с трупом и откинул паранджу. «Ну ни хрена себе, мужик!» Вместо женского лица под паранджой оказалась смуглая бородатая рожа с кривым горбатым носом. Из уголка рта на бороду стекала розовая слюна. Правый глаз был закрыт грязной повязкой, а левый быстро и ритмично дергался. «Какого хрена?» Вернувшийся воеводин спрыгнул с седла. «Кого? Зачем? Кто разрешил?» «Етить!» Он вдруг восхищенно ахнул. «Так это же Карим. Правая рука Иргашбека. Видите? Глаза нет. Одноглазым его звали. Карим Одноглазый. Он как раз из этого кишлака. Получается, ночевал у своих родичей. Ну и ну. Кто его? Лёшка». Стрельцов показал на Алексея. «Этот вышел под видом бабы, мы перехватили, он за пистоль, а Турчин как саданет, вона, плечо с рукой почитай отхватил». Комат посмотрел на Ликсу долгим взглядом, одобрительно кивнул, потом покосился на кишлак и озадаченно сказал: «И как эти его выпустили? Непонятно, может намеренно, надо комиссару доложить, мертвяк пусть лежит, а я мигом, и смотрите мне, начеку чтобы». Алексей смотрел на труп басмача, его слегка подташнивало, руки подрагивали, но он опять не испытывал никаких эмоций. Его снова беспокоило совсем другое. Те самые странности, которые недавно начали у него проявляться. «Все не так», — думал он. «С одной стороны вот он я, Лёшка Турчин, а с другой словно в меня кого-то засунули. Но кого? Чувствуется же. Вот бы разобраться. Интересно же, это получается, ты нас всех спас?» Костик ткнул кулаком в плечо Алексея. «Ага», — закивал Мадя. «Я даже карабин скинуть с плеча не успел. Положил бы всех». Федот вертел в руках пистолет басмача. «Вона, какой!» Алексей молча протянул ему руку, Стрельцов безропотно отдал пистолет, а потом заполошно вытащил из-под бурнуса трупа кобуру и тоже ее передал ее. Самозарядный пистолет Маузер с 96, образца 1895 года, пронеслось в голове у Лешки. Разработан братьями Фиделем, Фридрихом и Йозефом Фидерле, запатентован на имя Пауля Маузера. Этот под калибр 7,63-25 Маузер, а выпускался еще под 9,19 Парабеллум, 9,25 Маузер и даже 45-й Аср. Твою же кобылу в трещину, откуда я это знаю? Твой трофей, с сожалением болтал Федотка. Так что забирай. Эх, мне бы такой. Немного поколебавшись, Лешка вернул ему пистолет. Что, зачем? Опешил Стрельцов. Мне что ли отдаешь? Заберут у него пистоль, пояснил Костик. Как пить дать, заберут. Куда? Без году неделя в красноармейцах и уже с Маузером. Не по чину. К тому же у Ликсы свой револьвер есть. Ага, поддакнул Мадя и сплюнул. Комиссар и заберет. Жидовин, тьфу на него. Ты поосторожней, покосился на него Костя. Следи за языком. А я что? Я ничего. Модест опасливо оглянулся. Труп быстро обыскали, из оружия нашли старинный красивый нож чак с арабской вязью по клинку и роговой рукояткой, кресало с огнивом, трубку с кисетом, да тяжелый мешочек из сыромятной кожи. А в мешочке оказалось полтора десятка старинных золотых бухарских монет. Таньга, что делать будем? Костя снова обвел взглядом товарищей. Алексей, не раздумывая, ответил: ничего делать не будем. Пусть все при нем остается. При этом Ликса исходила из очень простых соображений. Присвои они деньги, сразу появляется шанс на то, что кто-то проболтается, тогда дело примет сразу скверный оборот. Мародерство в эскадроне сильно не приветствовалось. Даже если никто не проболтается, монеты все равно кто-то мог увидеть, с тем же исходом. «Значит, так и сделаем», – торопливо заявил Костя. Лексе даже показалось, что сказал он это с облегчением. Модест и Федот явно не обрадовались такому решению, но перечить не стали. Подозрения Лешки очень скоро оправдались. Приехал комиссар и сразу потребовал сдать все, что нашлось при трупе. Монеты он пересчитал, несколько раз переспросил, не оставили ли себе что-нибудь красноармейцы, а маузеры нож тоже забрал с собой. Алексей похвалил себя за предусмотрительность, он почему-то был уверен, что потом Баранов обязательно найдет время, чтобы побеседовать с бойцами поодиночке, на предмет утаивания ценностей. Лексу комиссар похвалил за революционную бдительность, тряхнул руку, на этом раздача наград закончилась. После обеда мероприятия в кишлаке закончились, милиционеры заперли жителей, а сами стали там на постой в лучших домах и сразу начали резать скот. Эскадрон сняли с оцепления, а их место заняли милиционеры. Но вместе расположения сразу поступила команда готовиться к выходу. Ни для кого не было секретом, что эскадрон выступает ловить банду Иргашбека. Еще с ночи в горы ушли две пулеметные команды, чтобы оседлать тропинки, по которым могли уйти басмачи, а основной части красноармейцев предстояло атаковать ущелье, в котором затаились бандиты. Лешка торопливо похлебал жидкую просяную кашицу и принялся за дело. Напоил кугута, осмотрел подковы, наспех почистил шашку, подтянул подпруги и, в числе первых, занял место в строю. Он уже давно решил для себя, что если ты что-то делаешь, то делай это быстро и правильно. Лекса, к жеребцу подбежала Гуля, кинула на Лешку красноречивый взгляд, что-то украдкой сунула в седельную сумму и тут же убежала. «Ишь, зазноба твоя беспокоится», — захохотали парни из отделения. «Видать, запал ты ей в сердце. Хоть махни в ответ, Бирюк». Алешка молча нахмурился. С одной стороны, внимание Гульнары его сильно радовало, а с другой, почему-то было стыдно. Впрочем, стыдился он очень недолго. Так, минутный порыв, не более. Эскадрон выступил. Леха мерно покачивался в седле и думал: «Ну и что ты собираешься делать дальше, Лекса Турчин?» — спрашивал он сам себя и сам же себе отвечал. «Воевать, конечно же, этого дела на мой век хватит. Что у нас там после Туркестана будет? Ага, афганский поход Красной Армии, потом конфликт на китайско-восточной железной дороге, потом еще один афганский поход, а дальше интервенция в Седзян, а после уже и до гражданской в Испании недалеко, а потом пошло-поехало. Хасан, Халхин-Гол, финская война, Великая Отечественная. Что, откуда?» Лекса охнул и чуть не соскользнул из седла от дикого недоумения. «Какого черта?» Он скрипнул пылью на зубах и оглянулся, словно искал того, что мог тайком подслушать его мысли. «Откуда я все это знаю?» Ответов, как всегда, не нашлось. Лехе даже стало плохо от напряжения. Было только ясно одно, что Лешка Турчин просто не мог всего этого знать. Да он даже об этих терминах и местах не подозревал. Подозрения Алексея, что в него кто-то вселился, стали еще сильней. Все это было похоже на сумасшествие, но сумасшедшим Алексей себя не чувствовал. «Рассказать может кому?» — в полной растерянности беззвучно бормотал он себе под нос. «Комиска, к примеру, мужик умный и правильный, может, посоветует чего. Хотя как пить дать, погонит из строевого состава опять в помощники ездового, как умалишенного. А оно мне надо?» Уже в сумерках эскадрон вошел в узкое ущелье в предгорьях и стал на бивак. Костров не разжигали, лошадей не расседлывали, выставили секреты, перекусили в сухомятку и легли спать. Лекса разделил с Костиком удивительно вкусную лепешку с запеченными в ней кусочками курдючного сала, мысленно поблагодарил Гулю и тоже пристроил голову на скатку. Марш вымотал, но заснуть почему-то не получалось. «Слышь, Лекса», — пробормотал рядом Костя, — «эка ты девчонку себе отхватил. Не девка, а огонь. У тебя к ней серьезно или как?» «Серьезно», — сухо бросил Лешка. «А я чего?» «Ничего», — примирительно буркнул Костик. «Спросить, что ли, нельзя?» Он немного поворочился и опять забубнил. «Тревожно мне как-то. Не боязно, а тревожно. Не упустили бы банду». «Не упустим», — твердо ответил Лекса. «Почему?» — удивился Костя. «Сколько раз уже пытались, а они как ужи. Небось уже знают, что мы стали здесь». «Знают, конечно, но толку им от этого никакого», — подтвердил Алексей, девясь своей убежденности. «Сам знаешь, еще вчера тропы из ущелья перекрыли. 6 пулеметов — это тебе не хухры-мухры. А если?» — забеспокоился Костя. «Дойдут и станут», — уверенно заявил Лекса. «Повели их местные проводники, а семьи проводников где? У нас. Так что доведут, будь уверен». «Ну да», — согласился Костя, начальники команд Леонтий Палыч и Гордей Семенович еще немцев крошили, не пропустит ни в жизнь. Сам видел, как на стрельбище Палыч из Льюиса свое имя выстрочил на мишени. Так вот, продолжил Лешка, получается, ходу им только через нас, но они пока об этом не знают. Могут, конечно, пешим порядком по тропкам козьему идти, но сразу как боевая единица перестанут существовать. Лекса удивился, что знает такой термин, и снова заговорил. Без лошадей от них опасности никакой. Думаю, к утру попробуют через нас прорваться. И еще, у них 60 сабель, а у нас сотня. Вот и думай, откуда ты все это знаешь? Удивился Костик. Слышал, когда в штабе убирался, соврал Лекса и поморщился от негодования. Несмотря на то, что его перевели в полноценные красноармейцы, все равно продолжали привлекать к прежним обязанностям. И Лешку это сильно злило. Тогда понятно. Лекса немного поворочился и все-таки заснул. А как только солнце окрасило верхушки гор, примчался дозор и сообщил, что банда идет на выход из ущелья. Через несколько минут эскадрон уже сидел в седлах, а еще через полчаса впереди показались клубы пыли. Лязгнула звонкая команда. «Рысью марш!» Лешка заученно нашел свое место в строю. Очень скоро среди пелены впереди стали различаться черные всадники. В атаку марш-марш! Эскадрон начал разворачиваться в лаву. Сердце звонко забухало, мозги радостно горячило ожидание сшибки, хотелось рубить и убивать. Хотелось крови. Леха даже заорал от дикого наслаждения. «Ура!» Вскинул карабин, быстро отстрелял обойму, закинул его на спину и выхватил шашку. Но тут же полетел кубарем на землю. В глазах бешено завертелось, из груди словно мощным прессом выжали воздух. Все вокруг накрыл оглушительный грохот. Но потом он неожиданно стал слабее и ушел в сторону. Лешка встал на колени, натужно откашлял пыль, протер рукой глаза и обнаружил, что бой ушел вперед. А чуть поодаль лежит на боку его жеребец Кугут. Лекса на коленях подполз к нему и завыл от горя, когда увидел аккуратную черную дырочку во лбу коня. «За что?» – заорал он, стуча кулаком по земле. «Убью, суки!» Позади и слева кто-то навзрыд причитал. Лекса повел взглядом и увидел Костика, стоявшего на коленях у своей кобылы Звездочки. Звездочка еще была жива, тихо всхрапывала и перебирала ногами. Алексей закусил губу. Встал и вдруг заметил впереди басмача, пытавшегося куда-то ползти, волоча за собой ногу. Одним движением выхватил шашку и пошел к нему. «Не надо, не убивай, богатур!» Тряся редкой и седой бородой, запричитал тот, вытягивая вперед руки. «Не убивай, Аллахом прошу, внуками прошу!» По морщинистому, почти черному лицу градом тек пот, губы тряслись, а в глазах стоял ужас. Шаг, еще шаг, Леха на ходу отвел руку с клинком, чтобы половчей рубануть. Сердце заполняло ледяное спокойствие и желание убивать. «Я все скажу», — завыл старик. «Главное скажу. О, я много знаю. Ты не знаешь, а я знаю. Почет тебе будет, богатур, много почета от твоих старших». Что-то остановило Алексея. Он скрипнул зубами и потребовал. «Говори, живым останешься, и оттащим подальше, чтобы наши не увидели. Правду говоришь, клянись». Старик внимательно посмотрел на Лешку, но увидев его бешеные глаза, торопливо зачастил, тыкая рукой в ущелье. «Нет там Иргашбека, нету, совсем нету, внуками клянусь». «Как нет?» – опешил Лешка. Позади, вдруг, щелкнул револьверный выстрел, а через секунду на басмача налетел Костик с шашкой. Лекса едва успел его перехватить. «Убью, суку!» – орал Костя, бешено кривя рот и пытаясь вырваться. «А не мою звездочку! Убью!» «Да подожди ты!» Алешка его тряхнул и приказал старику. «Говори быстрей!» «Ночью ушел, тихо ушел, никто не видел!» Зашепелявил старик, не отводя взгляда и Кости. «Лошадей бросил, только с сыном своим ушел, никому ничего не сказал!» «Пешими тропами ушел!» «Зарезал Абдуллу, тот сторожил!» «Люди очень злые были, обманул всех!» «Хотели гнаться за ним, но уже поздно было!» «И что мне с того?» Лекса разочарованно скривился. «Ты Бека догнать можешь!» Старик хитро прищурил левый глаз. «Как, если здесь залезете?» Старый басмач ткнул скрюченным пальцем на почти отвесную стену ущелья. «Тогда наперерез пойдете. Как увидишь двурогую скалу, за ней ручей с чинарой будет и тропа. Иргашбек все равно мимо проходить будет. Он много добра с собой взял, тяжело, будет медленно идти. Ему 5-6 часов идти, вы через 2 там будете. Залезете, молодые, можно залезть. Я когда молодой был, выше лазил. Понимаешь, что говорю? Почет от командира будет, награда будет. Но ты свое слово сказал. Отпусти. Костик неуверенно посмотрел на Алешку. «А что наши скажут?» Ликса помедлил и отчеканил. «Сомнения порождают хаос и смерть». И уже привычно охренел сам от себя. Костик ошалело глянул на Лешку и кивнул. Глава 5. «Винтарь и амуницию здесь оставим, с собой только револьверы и шашки», скупо командовал Алексей, поглядывая на стену ущелья и прикидывая маршрут. «Сапоги тоже скидывай, босыми полезем». Поначалу идея казалась ему не очень удачной. Пугали не отвесные скалы, а возможные проблемы с командованием, но сейчас сомнения прошли, осталась только холодная уверенность. Немного поразмыслив, он ругнулся. «Кобылья срака, как бы нашим сообщить, куда мы пошли?» «Сейчас», — Костя полез за пазуху, достал грязный платок с огрызком химического карандаша и активно мусоля грифель языком принялся писать на коленке. «Так пошли за Иргашбеком в горы. Не поминайте лихом, ага, вот, смотри, пойдет», — он продемонстрировал товарищу каракули на платочке и жирную стрелку под ними. «Пойдет». Ликса сбегал к мертвому Кугуту и достал из сидельной сумки аркан и перекинул его через плечо. Сбросил сапоги, ремни шашки сцепил и закинул ее за спину, пристроил флягу на пояс, проверил патроны в револьвере, а потом отправил в карман еще 4 толстых патрончика в латунных гильзах, весь свой наличный боезапас. Мелькнула мысль все-таки взять с собой карабин, но Лешка ее прогнал. Предстоящая прогулка по скалам могла показаться комфортной разве что для горных коз, но никак для человека, и каждый лишний килограмм сильно осложнял задачу. Костя экипировался похожим образом, только на поясе у него висел здоровенный рейч с револьвером 1883 в самодельной кобуре. Никто даже не думал централизованно снабжать красноармейцев короткоствольным оружием, но его наличие считалось особым шиком, поэтому бойцы добывали себе любые доступные револьверы и пистолеты любыми правдами и неправдами. Старика быстро оттащили за каменную осыпь, пригрозив, что если обманул, найдут и отрежут башку. Свои винтовки и снарягу оставили на видном месте, туда же пристроили письмо на платочке, а потом... Потом Костя вдруг опасливо покосился на Ликсу, быстро перекрестился и оправдывающийся пробормотал. «Ну это лишним не будет, вон а куда лезем». «Не будет», — спокойно согласился Ликса и тоже широко перекрестился. Сам он никогда не заморачивался религией, но кто-то внутри внушительно сказал: «Надо». «Полезли?» «Полезли». Первые 40 метров Костя и Лешка проскочили играючи, соревнуясь друг с другом, с шутками и прибаутками, и сами не заметили, как взобрались на узкий карниз, первый намеченный промежуточный привал. «Ну и гораст ты карабкаться, Ликса!» — Костя ткнул товарища кулаком в плечо. «То тоже прямо обезьян», — улыбнулся Леха. «Хотел спросить», — Костик шумно отхлебнул из фляги, — «ты что собираешься делать после того, как победим буржуазию и контрреволюцию?» «Воевать дальше», — уверенно ответит Леха. «Думаешь, войны на наш век хватит?» «Это да», — согласился Костя. «Не оставит в покое буржуины. Воевать так воевать, но домой хочется, знаешь, как у нас красиво в Кабулете. Море, горы, а воздух какой, как вино. Кабулете?» Ликса даже вздрогнул. Отчего-то ему показалось, что он очень хорошо знает этот город, мало того, там бывал. Даже в голове начали мелькать смутные картинки. Хотя, как он ни старался, не нашел в своей биографии ничего подобного. Алексей четко помнил, что родители выезжали на море всего один раз, причем только в Ялту. От напряжения опять заболела голова. «Полезли?» — Леха с радостью согласился, чтобы отвлечься. Странностей с каждым днем становилось все больше и больше, и они уже начинали всерьез беспокоить. Второй участок прошел труднее, пришлось долго ползти по узенькому карнизу, чтобы обойти отвесную скалу. Сверху отлично было видно место первой сшибки, но эскадрон там все еще не появлялся, видимо, пока добивал басмачей в глубине ущелья. Небольшое плато пересекли бегом, чтобы успеть на место встречи с Иргашбеком первыми, а потом началось самое трудное. Солнце взошло в зенит, камни вокруг моментально нагрелись, ободранные об камни руки и ноги немилосердно соднили, а жара буквально высасывала последние силы. «Ну и как дальше?» — Костя озадаченно смотрел на отвесную гладкую стену. «И хрен обойдешь. Хотя подожди, дай свой аркан вон, сухая арча торчит, попробую набросить». С третьей попытки получилось, Костя подергал, повис всем телом, а потом ловко, словно обезьяна, взобрался наверх и обрадованно заорал: «Да тут дальше легко, давай лезь, вон и двурогая скала видна и дерево, давай». Ликса взялся за веревку и полез вверх. Голова не успокаивалась, в глазах все плыло, а сознание сильно путалось, чередой мелькали странные и непонятные образы. Какой-то старинный рыцарь на мощном, закованном в железо коне насмешливо орет на выстроившихся в ряд оборванцев со щитами, в грязных белых балахонах с алым крестом на плече, больше похожих на разбойников, чем на солдат. Мы же не собираемся жить вечно, но и спешить в ад не будем. Все равно места для нас там готовы и никто их не займет. Верно, верно. Видение было таким живым, что Ликса даже почувствовал смрад немытых тел, лошадиного пота и падали. И тут же следующий кадр. Далека дорога твоя, далека, дико и пустынно. Это дальняя глушь не для слабых душ. По прерии мурлыча под нос песенку ехал на вороном жеребце ковбой с неприятным, словно мертвым лицом. Стетсоновская шляпа, брезентовый пыльник, в кобуре при седле торчит приклад карабина, на фоне высокие заснеженные горы, колыхающая под ветром трава укрывает ноги коня, на передней луке сидит огромный рыжий котяра. «Мама», почти теряя сознание, прошептал Алешка, «да что же это такое?» Следующее видение началось без промедления. По изрытому воронками полю бежали разномастно одетые люди в шляпах и с винтовками в руках, в атаку, мать вашу. Коренастый парень во френче цвета хаки, с маузером в руках спокойно шел в рядах бойцов, подгоняя отставших. Вперед сукины дети, нахлобучим сраных бриттов. Картина боя резко сменилась угрюмым, зловещим лесом. Между покрытыми бородами мха деревьями масляно отблескивала бурая жижа. По пояс в воде брел советский солдат в каске и плащ-палатке, с пистолетом-пулеметом Дегтярева на груди. На чумазом, исхудавшем лице отображалась фанатичная решимость дойти любой ценой. За солдатом шел маленький азиат со снайперской винтовкой Мосина за плечом. «Дойдем, Петруха, обязательно дойдем», — прокатился эхом голос. «Дойдем, Ванюска, посему не дойдем», — отчаянно шепелявя ответил азиат. «Ты фалтовый, твоя фалты мне холоса». Следующим кадром неожиданно появились густые джунгли и незнакомый парень в тропическом камуфляже с немецкой штурмовой винтовкой. У его ног сидел на задних лапах странный двухцветный зверек, очень похожий на барсука. Ликса не успел его толком разглядеть, как джунгли внезапно неожиданно сменились полем. Полем, почти сплошь покрытым трупами. Лошади, люди, брошенные мечи, копья и щиты, темное свинцовое небо. На трупах уже прыгали вороны, несло сладковатым смрадом падали. Чуть поодаль на холме стоял коренастый воин, в бахтерце, золоченом шаломе и алом плаще. Он держал за повод коня и, не отрывая взгляда, смотрел на поле. Неожиданно он посмотрел на Алексея и сухо, неприветливо бросил. «Держись, рано еще, сошел с ума», — почти спокойно констатировал Алексей. «Кто это такие? Какое я имею к ним отношение?» Из видений вырвал тревожный крик Кости. «Ликса, Ликса, сейчас, сейчас, держись, братка, я мигом вытащу, только держись». Лешка открыл глаза и обнаружил, что он висит над пропастью, намертво вцепившись в веревку. По спине пробежали ледяные мурашки, Ликса на мгновение опять закрыл глаза, а потом резкими рывками рук начал поднимать вверх. Еще через несколько секунд и он перевалился через край скалы. «Ну напугал, ирод!» — завопил Костик, подпрыгивая на месте. «Что случилось то?» Поднимался, а потом повис. «Я кричал, а ты словно умер, от избытка чувств он затряс товарища. Что случилось? Все уже хорошо». Лешка стиснул зубы и отбросил его руку. «Говорю, все хорошо». Он встал и с силой провел ладонями по лицу. Видения без следа исчезли, голова снова стала легкая. «Смотри у меня», — с сомнением буркнул Костик. «Может, назад?» Ликса нехорошо покосился на него и сухо бросил. «Вперед!» Через час они взобрались на небольшое плато, над которым возвышалась огромная скала, разделенная сверху надвое, словно ее рубанули гигантской саблей. У подножья скалы журчал быстрый ручеек и стояла очень старая раскидистая арча. Судя по кострищу и следам, место давно использовалось как стоянка. Со стороны ущелья, вдоль хребта, через стоянку шла едва заметная утоптанная тропка. «Оттуда! Придут оттуда!» — уверенно заявил Костя. «Успели!» Лешка сначала сунул руку в кострище, потом поискал свежие следы, не нашел и кивнул. «Успели!» От сердца отлегло. Оставалось только дождаться Эргашбека с сыном и взять их. В исходе дела Лешка не сомневался. Алексей омыл в ручье ободранные руки и ступни, а потом начал искать место для засады. Он прекрасно понимал, что неожиданность решает все. Главное толково выбрать место для засады. «В плен будем брать?» – деловито поинтересовался Костя. Лешка отрицательно мотнул головой. «И правильно», – легко согласился товарищ. «Куда с ними дальше?» «Хлопотно». Место для засады нашлось быстро. Лешка устроился повыше стоянки, в кустах дикого шиповника, а Костик за грудой камней чуть впереди и ниже. С обоих мест отлично просматривалась тропа. Перед тем, как залечь, уговорились без лишних затей подпустить поближе и расстрелять Бека и его сына из револьверов. Ни сам Лёшка, ни его товарищ никаких сожалений не испытывали, война уже давно вытравила из них любые сантименты. Хороший враг, мертвый враг. Потянулось ожидание, Костя затаился на своем месте как мышь, а у Лёшки все не уходило из головы недавний бред. Кто такие? Откуда взялись в моей голове? Думал он. Первый. Это век 15-й вроде. Доспехи и антураж намекают. Может 16-й, но не раньше или позже. И самое странное, говорил он по-французски, причем на старинном наречии. А я прекрасно понимал все, хотя в гимназии особо французский языке не освоил. Второй. Тот, что в атаку вел. Судя по оружию, конец начала 19-20 века. Где у нас воевали с британцами тогда? Южная Африка, точно. Да и кричал он на каком-то странном языке. И опять, черт побери, я его понимал. Кто там еще был? Джунгли, парень со странным барсуком, вообще непонятно. Дальше Витязь в доспехе. С ним все ясно, примерно 14-15 век, может чуть раньше, Русь без сомнения. И сказал он мне по-русски. И самое странное, словно понимал, что я подглядываю. Что за хрень? Вообще ничего не понятно. Кто дальше? Солдат в болоте с товарищем. Это сразу понятно, Великая Отечественная. Стоп, всадника с котом пропустил. Дикий Запад, похоже на то. Сбруя, седло, манера одеваться, карабин с рычажным затвором в седельной кобуре, все намекает. Но напевал он по-русски. Стоп, и песенка такая знакомая. Леха мысленно напел куплет, а потом, совершенно неожиданно для себя, продолжил песенку, беззвучно шевеля губами. Быстро едешь, раньше помрешь. Тише едешь, вряд ли доедешь. Так живи, не трусь, будь что будет, пусть. А что будет, дальше поймешь. Так живи, не трусь, будь что будет, пусть. А что будет, дальше поймешь. Отчего пришел в совершеннейшее изумление. Песня сама по себе возникла в голове, хотя он готов был поклясться, что раньше ее не знал. Изумление выразилось в привычном ругательстве, произнесенном тихим шепотом. Вот же, кобылья срака. Тот момент, что сейчас Лёшка размышлял о событиях, о которых ранее даже не подозревал, уже почти не беспокоил, а вот песенка от чего-то ввела в замешательство. Сумасшествие уже казалось свершившимся фактом, но Алексей сумел справиться и сказал себе словами из песни: «Так живи, не трусь, будь что будет, пусть, а что будет, дальше поймешь». И сразу на душе стало спокойней, но уже через мгновение, со стороны, с которой должны были подойти Иргашбек с сыном, послышался шорох камешков и приглушенный разговор, а через несколько секунд из-за скалы показались два человека. Оба широкоплечие, крепко сбитые, с длинными руками и короткими кривыми ногами, в лохматых папахах и даже лицами похожие друг на друга, правда один младше возрастом, с жидкой бородкой, а второй с густой, крашеной хной, окладистой бородищей. Оба тащили на плечах туго набитые, по виду очень тяжелые сумки хурджины. Оба были вооружены саблями, а на поясе висели массивные деревянные кобуры с маузерами. Винтовок не было видно, старый бандит не обманул. Лёшка дождался, пока они подойдут к плоскому камню, назначенному рубежом открытия огня, прицелился в старого басмача, задержал дыхание и потянул пальцем спусковой крючок. Но вместо выстрела раздался резкий щелчок, почему-то прозвучавший очень громко. Басмачи сразу бросились в разные стороны. Лёшка еще раз пальнул, на этот раз без осечки, но не попал. Костик пальнул дважды, но и у него пули только высекли искры из камней. Бабахнули ответные выстрелы, над головой Лёшки свистнула пуля, вторая влепилась в щебенку прямо перед головой, непонятно каким образом, басмачи точно определили его позицию. «Чтоб вам повылазило!» Лексе резво подскочил, забежал за скалу, осторожно высунулся и выстрелил трижды по Иргашбеку, приподнявшемуся над камнем, за которым он прятался и державшему маузер обеими руками. Бек яростно взвизгнул и тоже галопом перебежал за другой камень. Но и Лёшка сразу спрятался, потому что молодой басмач несколько раз пальнул по нему, но, к счастью, не попал. Лекса попробовал прокрасться низом, правда, его быстро опять загнали обратно. Папаша с сынком отлично просматривали местность, впрочем, точно так же, как и Алексей с Костей. Лёха выстрелил еще раз, легко подранив, судя по болезненному воплю, молодого, а потом воспользовался моментом, чтобы перезарядиться. Выбросил стреляные гильзы, сунул руку в карман, но обнаружил, что он пуст. Судя по всему, патроны выпали во время подъема. В английском револьвере остались заняты только две каморы. Вместо ругательств Алешка только стиснул зубы и решил стрелять только наверняка. Тем временем перестрелка стихла, видимо, Костя и Бек с сыном тоже начали экономить патроны. А еще через минуту раздался хрипловатый молодой голос. «Эй, русские, зачем нам воевать? Пропустите, получите хороший бакшиш. Очень хороший бакшиш, клянусь Аллахом. Давайте договариваться». Алексей удивился, что переговоры начал сын, а не отец, выждал несколько секунд и крикнул. «Жить хотите? Тогда сдавайтесь. Даю слово, не убьем». «Эй, что нам делить?» – быстро ответил басмач. «Что ты получишь за нас? По плечу похлопают, а мы заплатим золотом. Если ты думаешь, что возьмешь нас, ты дурак. Принимай предложение, все довольные будут. Думай, молодой, думай». Говорил он на очень хорошем русском языке, но, как показалось Ликсе, говорил так, словно для галочки, не пытаясь убедить. «Отвлекает?» — мелькнула у Лешки мысль. «А папаша попытается подобраться к нам? Похоже, так и есть. Если пойдет понизу, как раз на меня выйдет». Он усмехнулся и крикнул. «Сколько дадите?» А сам, почти на цыпочках, убрался в сторону и затаился за обломком скалы. «По 50 золотых монет каждому», — радостно пообещал молодой басмач. «Это очень хорошие деньги. Соглашайтесь, станете богатыми. Жен возьмете, из армии уйдете. Хорошая жизнь начнется. Не будьте дураками». Внизу раздался едва заметный стук камешка. Лешка прицелился в ту сторону, но, совершенно неожиданно, Эргашбек выскочил с маузером на изготовку из кустов левее. Четыре выстрела бабахнули почти одновременно. Басмач и Алексей стреляли почти в упор, но ни один из них не попал. Басмач разъяренно взревел, отбросил пистолет, выхватил саблю и рванул к Ликсе. Револьвер брякнулся об камни, Лешка тоже выхватил шашку, но от первого удара банально сбежал, отпрянув назад. Попытался сам ударить, но басмач легко отмахнулся, тоже отпрянул и пошел кругом, раскачиваясь на ходу и крутя саблей. Лешка сильно растерялся, не вполне понимая, как отбиваться, потому что вся наука дядь Михея куда-то испарилась. Бег финтанул, показав всем телом, что ударит справа, сменил направление, но ударил все равно с правой стороны. Леха чудом отбил удар, снова отпрянул, но вторым ударом басмач все-таки задел его по бедру. Эргашбек радостно осклабился и снова пошел кругом, уже явно играясь. Лешка понял, что до смерти остались считанные мгновения. Дядька Михей неплохо натаскал его, но умения все равно не хватало. Чертов басмач оказался умелым и хитрым противником. И тут в голове Лешки что-то щелкнуло. Совершенно неожиданно, паника сменилась ледяным спокойствием. Дальше все случилось словно в замедленной съемке. Басмач кинулся. Ликса за мгновение до его замаха коротким движением тела показал, что собирается скользнуть в сторону. Бег замешкался, решил, что не попадет, и попытался изменить направление удара. Алешка проводил его клинок своим, вывернул кисти наотмашь, секанул по шее басмача. Все получилось автоматически, тело сработало само, хотя этот прием всегда плохо получался у Лешки. В воздухе красиво расплескался фонтанчик ало-карминовых капелек. Эргашбек выронил саблю и упал на колени, хрипя и зажимая распоротое горло обеими руками. Глава 6. «Вот же кобылья срака», — восхищенно прошептал Ликса, но быстро вспомнил об оставшемся в живых сыне Бека, правда, ничего предпринять не успел. Стеганул сдвоенный выстрел, а потом из кустов вышел Костик, таща за шиворот молодого бандита. У сына главаря левая глазница пузырилась кровавой жижей, а у Кости на левом рукаве гимнастерки быстро расплывалось темное пятно. В правой руке он держал свой немецкий револьвер с еще дымящимся стволом, а на лице светилась блаженная улыбка. «Я все, а ты?» — Костя уставился на корчащегося басмача и довольно кивнул. «Ага, вижу, что и ты все. Ишь, падлу, корежит. Добьем? Хотя нет, пусть подыхает сам. Пусть. Ну как?» — Лешка изумленно уставился на товарища. «Как у тебя получилось?» «А так?» — Костя хихикнул. «Когда ты с ним болтать начал, я тишком прокрался. Он показал свое оружие. У меня-то всего один патрон остался. Но этот козел тоже выстрелить успел, заметил меня. Чуток зацепил. Вот». Костя болезненно поморщился и показал руку. «А этот ко мне подкрасться пытался». Лешка улыбнулся. «Но не получилось. Эко ты ему глотку развалил». Уважительно кивнул Костик и покачнулся. «Етить, что-то меня шатает». Ликса бросился к нему и помог сесть, а потом начал рвать на ленты свою нательную рубаху. К счастью, раны оказались не опасными, кровотечение быстро остановилось, поэтому сразу после перевязки Лёшка и Костя принялись за трофей. Младший бандит оказался вооружен новеньким маузером под патрон 9х25. Его Костик сразу загробастал себе и поклялся не отдавать никому, даже под угрозой расстрела. А вот старший басмач неожиданно владел пистолетом Браунинга модели 1903 года, тоже с деревянной кобурой. В кобуре, в специальном гнезде, торчал запасной магазин, но без патронов. Пистолет сразу запал ему в душу. Красивый, плоский и удобный, новенький и идеально вороненый. «Это что за стрелядло?» – озадаченно пробормотал Костя, вертя пистолет в руках. «Странный какой-то, не видел такого никогда. А где барабан? Нету. Обойму что ли в рукоять сувать? Это Браунинг М1903», – машинально объяснил Леха. «Бельгийский пистолет, но русский заказ, его еще при царе поставляли для отдельного корпуса жандармов. Хороший пистолет, вроде. Откуда ты все это знаешь?» Подозрительно прищурился Костя. Алексей поспешно отбоярился. «Видишь, здесь написано по-русски. Московская столичная полиция. У жандармов и городовых такие были, я сам видел». «А-а-а, понятно». Костя закивал. «Припоминаю, у нашего Борова городового такой шпалер вроде висел на поясе. Ну, похожий. Ох, и сволочь был. Но его забили слегами, башка как арбуз разлетелась. И по делам сволочи». Лекса облегченно выдохнул. Такого пистолета он тоже еще никогда не видел, название просто возникло в голове и все, а историю про городового от Костина он просто пропустил мимо ушей. Басмачи оказались просто под завязку забиты ценным добром. Часы, портсигары, цепочки и перстни, но Лешка прибрал себе только пистолет. Что-то подсказывало, что и его оставить себе будет трудно, но отказаться от трофея просто не смог, и Костика заставил ничего себе кроме оружия не брать. Когда дело дошло до сумок хурджинов, первым делом попалось съестное: лепешки, вяленая баранина и овечий сыр. Красноармейцы сразу набили себе рты едой, так как зверски проголодались, а потом етить. Костя запустил руку в сумку и потом показал Алексею ладонь с горстью матово отблескивающих на солнце кругляшей. Здесь много. Сумки почти доверху оказались набиты золотыми монетами, царскими червонцами и другими разными, по виду восточными, с арабской вязью. В общем, золото весило около 10-15 килограмм. Все еще живой Иргашбек захрипел, заблевал кровью, протянул дрожащую руку, но ребята этого не заметили. «Это же можно сколько всего купить!» – бурно восхитился Костя. «Целое богатство», но почти сразу помрачнел, ссыпал золото обратно в мешок и решительно заявил: «Все надо сдать на нужды мировой революции. Вот так, сдать и все. Там найдут на что потратить». Алексей молча кивнул. Он почему-то совершенно безразлично отнесся к находке. К тому же, тоже прекрасно понимал, что смысла утаивать золото никакого нет, потому что это чревато большими неприятностями. А вот упоминание мировой революции вызвало у него ироничную усмешку, но ее он сумел сдержать. Почему ироничную, он так и не понял, но и голову ломать не стал. «Какой-то ты стал не такой», — Костя прожевал и посмотрел на товарища. «Не такой и все». «Какой?» — Лекса сразу насторожился. «Какой не такой? С тем, что с ним происходят странные вещи, он уже свыкся, но доверять это другим категорически не собирался. Какой-то странный». Костик пожал плечами. «Словно старый, то есть взрослый, и умный сильно. А ведь совсем недавно был такой, как все мы. В общем, сильно поменялся. Что с тобой случилось? Говори, я же твой друг». Алексей улыбнулся. «Ничего, такой, как всегда. Просто когда убиваешь людей, быстро взрослеешь, наверное. Скольких я уже убил? 6, потом еще одного и вот этого. Как-то многовато за несколько дней. Тут кто хочешь, это станет взрослее». «Ну да», — легко согласился Костя. «Наверное. И что дальше будем делать? Надо как-то этих сволочей в расположение, сволочь. А как? Может, скинуть с обрыва, а внизу подобрать? Но тогда их никто не узнает. Вот же задачка». «Головы доставим», — равнодушно предложил Лёшка. «Отрубим и принесем, все легче будет». «Головы?» — Костя уставился на товарища и равнодушно пожал плечами. «Рубить? Ну знаешь, хотя почему нет? Кто рубить будет? Ты или я?» «Могу я». Иргашбек, наконец, утробно всхрюкнул, сильно дернулся и затих. Лекса смотрел на труп равнодушно, абсолютно без эмоций. Его сейчас занимала только технология отъема басмаческой головы от тела, а точнее, как при этом не повредить клинок о шейные позвонки. В самом деле, не тащить же тело, а свидетельство победы предоставить надо. Но и шашку жалко. Вот, у молодого нашлось. Костя радостно махнул жуткого вида здоровенным тесаком. И мы рубить будем, чтобы шашки не повредить. Давай по очереди, я своему башку оттяпаю, а ты потом своему, как бы половчей. А ну придержи. Со стороны все это смотрелось довольно странно, но друзей это ничуть не беспокоило. Но к операции приступить не успели, потому что заметили идущих по той же тропке, откуда пришли басмачи, красноармейцев из эскадрона, во главе с самим комиссаром. «Это что за хрень?» Баронов ошарашенно посмотрел на Костю и Алексея. «Это кто? Вы что собрались делать? Рубить головы?» Виновато промямлил Костян. «Ну чтобы не тащить, твою же мать! Да вы охренели совсем?» Дальше произошли некоторые события, по результатам которых, по возвращению в расположение, Костя и Лёшка оказались под замком. «Тьфу ты, кобылья соска!» Лекса недовольно скривился и уселся на жидкую охапку соломы в углу. В халупе, используемой как гауптвахта, стоял смрад прелой соломы и мышиного дерьма, но Алексей почти не обращал на это внимания. Его занимало совсем другое. С момента появления комиссара на тропе все пошло не так. С одной стороны, Костя и Алешка проявили инициативу в бою и ликвидировали опасного бандита, даже двух, а с другой, по словам комиссара, они проявили крайнее разгильдяйство, опасное самовольство и, наконец, даже сорвали какие-то мудреные и планы и поставили на грань срыва гениальную комбинацию. Для начала иудей комиссарского фасона вставил грандиозный пистон за самовольное покидание поля боя, потом заставил раздеться и крайне унизительно проверил на предмет присвоения бандитского золотого запасу, а в завершение, по возвращению в расположение, посадил под арест, причем раздельно с Костей. О какой-либо благодарности за проявленный героизм даже речи не шло. Вообще, какой у него резон? Беззвучно шевеля губами, вслух задумался Лёшка. Просто такой человек вредный, козел пархатый, или что-то он там мямлил про какую-то комбинацию. А если хренов Эргашбек покинул свое расположение по согласованию с нашим командованием, мол, тебя отпускаем, а остальных отдавай на расправу, а денежки стоп. А как так комиссар быстро нашел незаметную тропу в горах, знал о ней и шел на встречу с басмачом, где тот должен был передать бакшиш, и взял с собой только проверенных людей, Мишку Апостолова, Ивана Семеричного и Ваньку Семенова, которые, как все знают, комиссаровы глаза, уши и руки. Да уж много несостыковок, но одно ясно, что мы с Костей сорвали баруху какие-то планы. Вот так и геройствуй, кобылья сиська. Чего все так сложно? Ликса немного подивился своей способности к анализу и благополучно забыл, потому что уже привык к изменениям в себе. В углу послышался неожиданный шорох, Ликса замер и невольно улыбнулся, догадавшись, кто это. «Ты где? Эй, Ликса!» Горячо зашептала Гуля. «Иди сюда, покормлю тебя, голодный, наверное. Тетя Таня сама меня послала. Иди, — говорит, — отнеси своему лепешки. Еще теплые. Как я теплые?» Девчонка хихикнула и просунула в щель вкусно пахнущий, теплый сверток. Ликса принял лепешку и в неожиданном порыве чмокнул сухую ладошку Гули. «Ой, поцеловал? Помнишь про меня еще?» — смущенно буркнула девочка. «Я тебя тоже помню. Кушай, давай, голодный, наверное. Тут все говорят, что ты Эргашбеку голову срубил. Правда, голову или просто убил? Ой-е, я так и знала, что ты богатур. Как увидела первый раз, сразу поняла, богатур и есть. Это почем поняла?» Удивился Ликса, маленькими кусочками откусывая лепешку. «Неважно», — отрезала Гуля и опять хихикнула. «Увидела и все. Богатур, но тощий пока. А то, что в зиндан посадили, не горюй. Выпустит скоро, очень скоро. Проверяют тебя. Откуда знаешь?» «Знаю», — уверенно ответила девчонка. «Так делают, чтобы проверить верность. Бабушка мне давно сказку рассказывала про хана и богатура. Так там хан его специально обижал, проверял, а потом сказал: ты верен мне всегда не за милости, и отдал за него дочь ханум. В кобыле зад таких ханов», — подумал Лёшка, но ничего не сказал. «А если честно», — призналась Гуля, — «я слышала, как командир сказал комиссару, что хватит измываться над парнями, чтобы охоту к службе не отбить, а он ответил, что скоро отпустит». Она прыснула и сразу заторопилась. «Все, пора мне, сейчас раненых перевязывать будем, а я буду помогать». «Побежала, не скучай». Только она ушла, как брякнул засов на двери. «Давай, Ирой, на выход», — ворчливо скомандовал Михаил Степанович Листратов из второго взвода, вредный пожилой мужик. «Уже тебе сейчас комиссар за твои геройства пистона вставит. Эко пострел скорый, везде успеваешь. Там пострелял, здесь порубил. Ты смотри, с горки и покатиться можно. Лучше и не торопясь везде успевать. Не торопясь-то и не спотыкнешься. Лёшка не стал отвечать и побрел за Листратовым. По пути ни о чем не думал. Комиссар стоял у окна и курил. Глянул на Алёшку сурово, подошел к столу и тяжело сел. Посмотрел на лист бумаги перед собой и сухо поинтересовался. «Что нового расскажешь, красноармеец Турчин?» Ликса молча мотнул головой, мол, нечего сказать. «А вот красноармеец Пантелеев», — хмыкнул Баранов, — сообщил, что часть золота вы с ним спрятали и договорились утаить. «Что на это скажешь?» Лёшка еще раз мотнул головой. Говорить не хотелось. Он уже понял, что комиссар играет свою игру, да и в предательство Кости не верил. «Запираешься, да?» Баронов огорченно хмыкнул. «Зря, Турчин, зря!» Он вдруг сильно ударил кулаком по столу и заорал Лёшке в лицо. «Думаешь, я тебе поверю? Говори, мать твою, говори, пока все еще исправить можно. Нет, тогда пеняй на себя, щенок». Алексей даже не пошевелился, так и сидел, спокойно смотря на комиссара и гадая, насколько далеко зайдет запугивание. Комиссар немного поорал, даже помахал кулаками, а потом вдруг добродушно хмыкнул и достал из стола перехваченную ремнями кобуру с Браунингом. А рядом с ним, к удивлению Алексея, лег серебряный портсигар и наручные часы, то есть, те вещи, которые находились при басмаче. Правда, далеко не все, ни сабли, ни кинжала и тем более золотых украшений не наблюдалось. Комиссар внимательно посмотрел на Лёшку и улыбнулся. «Держи трофей, герой, держи, держи. Как говорится, то свято, что с бою взято. Честно заслужил, молодец. Там при нем еще сабля и кинжал были, но негодные, они тебе ни к чему». Он крепко пожал руку парню. «А теперь садись и слушай. То, что было, проверка. Нам нужны кристально честные люди. Во всем, даже в мелочах. Те, которые не дрогнут за правду и защищая товарища. И ты эту проверку прошел с честью. Значит, сработаемся. А Костя?» Осторожно поинтересовался Ликса. «Костя тоже проверку прошел», — сухо и недовольно ответил Баранов. «Прошел, но ты будь с ним осторожней. Есть у меня в нем сомнения, хотя об этом позже. Вот держи», — он достал из кармана и положил на стол две золотые монеты. «Это тебе на память о схватке с басмачами. Смелей, смелей, говорю». Лёшка взял и прокатил между пальцами монету с арабской вязью. Вот этот поступок комиссара он не понял совсем. «Хочет подставить?» — думал он. «Чем-то повязать, сделать сообщником, или это очередная проверка? Какая-то ерунда получается. Тебе еще барышню свою экипировать», — добродушно буркнул комиссар. «Знаешь, сколько им бабам-то надо? А вого, на то они и бабы. Нас скоро в Кокант переведут, там на рынке искупишься. Не смущайся, мы же боевые друзья, я друзья должны помогать друг другу. Бери», — сказал, — «что ты мнешься как девица». Лёшка подумал и кивнул. Ему стало интересно, в какую игру его завлекают. «А, вот еще». Баранов высыпал на столешницу два десятка патронов. «Это к твоему новому шпалеру, я среди своих запасов нашел. У меня такой же пистолет был, я его подарил, а патроны остались. А теперь иди, отдыхай, заслужил. И никому о нашем разговоре. Коня вон, себе подбери, скажи, что я распорядился. Мы много взяли с боя». Алексей кивнул, взял вещи и вышел. Думал, что у затеи с монетами будет еще какое-то продолжение, но его так и не дождался. В отделении красноармейцы крутили в руках новенький маузер Кости, а он сам рассказывал, как одолели басмачей. «Он в меня бах, а я в него бабах, вижу, свалил, прямо в глаз дал, кинулся Лекси помогать, а там уже смотрю, тот его хуяк и нет второго. Вот как-то так и получилось. Хуяк, бах, бабах», — засмеялся отделенный. «Пацанва, ети его вдышло, а теперь дуйте к фельдшару, пусть замажет царапины, а то гнить начнете. Марш, марш». Уже по дороге к медику, Костя насупился и сухо сказал: «Мне Баранов сказал, что ты ему сообщил. Ну, о том, что мы». Алексей его оборвал. «О закопанных деньгах?» Костя остановился и посмотрел на Лёшку. «Да, о деньгах. А откуда ты знаешь?» «Знаю. И что, мне про тебя то же самое говорил? Значит, проверял?» — ахнул Костя. «Вот же сука, а ты подумал, что я соврал про тебя?» «Нет, ну конечно нет». Костя заметно смутился. «Ты не подумай, вот же хитрый какой, сука пархатая». Лёша пожал плечами, хотел спросить, не дал ли комиссар Костику монеты, но почему-то передумал. «Да пусть его». Костя махнул рукой. «Главное, вот, маузер вернул. Эх, я с ним дам врагам. И тебе вернули?» не маузер, но тоже неплохой пистоль. Лёшка не ответил, молча развернулся и пошел в лазарет. Костя быстро перестал болтать и поплелся за ним. Обрабатывала рану Алешки Гуля, в белом халатике и косынке, вся такая серьезная, только глаза сверкали веселыми лучиками. Лешка сидел, героически терпел и просто смотрел на нее, понимая, что полностью счастливый. А потом собрался с духом, вложил ей монеты в ладошку и шепнул: «Это тебе, на обзаведение. Скоро нас переведут в Кокант, там обновки на рынке исправим. Негоже вот так, без сменки. И вообще, тебе много чего надо. Но не переживай, все справим, Лешенька». Гуля посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Мне, ты, мне, значит ты меня?» Она запнулась и воскликнула: «Но у меня все есть. Часть своего принесла, а часть мне тетя Таня перешивает из своих вещей. И не думай», — твердо заявил Лекса и закрыл ладошку с золотыми монетами. «Все у тебя будет. Я тебе на что? Вот исправим обновки». И тогда его Гуля неумело ткнула губами в скулу, словно клюнула, и тут же зарделась. Лешка так и не решился поцеловать ее в ответ. А потом пришла Татьяна Владимировна, проверила перевязку и погнала Лексу из санпункта. Сразу после этого он пошел осматривать коней, взятых в бою. Прошелся вдоль коновязи и остановился возле очень красивого, черного как смоль, молодого жеребца, с маленькой белой звездочкой на лбу. Жеребец прянул, бешено фыркнул, закосил взглядом и забил ногами. Лекса не шевельнулся и не отвел взгляда, затем шагнул вперед, по-хозяйски огладил жеребца по морде и повелительно сказал: «Теперь тебя зовут Черкес, а завтра поутру к хозяину будешь привыкать». А потом улыбнулся и добавил, обращаясь сам к себе: «Вот теперь справный казак, все при мне, шашка, конь и баба». И поутру объездил Черкеса, но сразу после этого свалился в дикой горячке. Сказалось пренебрежительное отношение к ранам и нервное напряжение, а пришел в себя только через неделю. Глава 7. Лешка видел войну. Страшную, кровавую, но совсем другую. Огромные бронированные машины, рай маленьких, похожих на механических птиц, летательных аппаратов, солдаты в незнакомой форме с незнакомым оружием в руках, в странных доспехах и касках, смерть, боль, кровь и дикое желание умереть. Лексе дернулся и пришел в себя, уже все вспомнив. Яркое солнце ударило в глаза, Лешка закрылся локтем, переждал и повел недоуменным взглядом вокруг, словно видел этот мир в первый раз. Скрипит колесами телега, медленно проплывает мимо абрикосовый сад, журчит арык, в иссиня-голубом небе водит стремительную чехарду ласточки. Пахнет лошадиным потом, дегтем, пылью, ледяной водой и абрикосами. Лекса, милый. На Алешку налетел бешеный вихрь и опрокинул обратно на попону. Проснулся, Азизим, проснулся. Гуля взахлеб плакала, одновременно теребя и прижимаясь к нему. Алешка оторвал ее от себя и, отстранив на вытянутых руках, впился взглядом в лицо девушки. Мозги резанул бешеный страх и одновременно сильное облегчение. Страх перед тем, с чем ему придется столкнуться в прошлом, а облегчение от того, что в своей прошлой жизни он все-таки умер. Все стадии эмоций после осознания переноса: отрицание, гнев, депрессия и принятие, Лешка перенес, когда валялся в горячке, поэтому уже не грешил на сумасшествие и прекрасно понимал, что с ним случилось. Не узнал? В глазах Гули плеснулся испуг. Совсем? Ой-е, узнал? Тихо шепнул Алешка и крепко прижал девушку к себе. Конечно, узнал. К боли в сердце добавился неожиданный дикий страх потерять ее. Проснулся, казачи, густо пробасил седоусый пожилой красноармеец с облучка телеги. Правильно, казацкую кровь ничем не перешибешь. Ну ничего, ничего, скоро остановимся на бивак, на обнимайтесь всласть. Та милуйтесь, милуйтесь, я не смотрю, — он ехидно хохотнул, в ответ на возмущенный взгляд Гули. В щеку Лешки ткнулась лошадиная морда, жеребец приветливо всхрапнул и попробовал цапнуть мягкими губами хозяина за ухо. «Черкес». Лекса прижала его к себе. «Меня он тоже любит», — похвасталась Гуля. «Лекса». Рядом с телегой спешился Костик, кинулся и обнял уже всех. Перепужал чертяка. «Но ничего, теперь мы, ух, как дадим, Лекса». Когда присоединились другие красноармейцы, на телеге образовалась настоящая куча мала. «Осторожней», — тревожно вскрикнула Татьяна Владимировна. «Он же только очнулся. А отставить обжимашки», — притворно сурово гаркнул комат. «А ты, красноармеец Турчин, ежели отемился, готовься стать в строй, служба сама себя служить не будет». Лекса тревожно дернулся рукой. «На месте все», — солидно сообщил Костик. «И амуниция твоя, и оружие. Сам присматривал». не тревожься, а за черкесом Гуля присмотр имела. Пожалуй, и не захочет к тебе твой вороной сейчас, он лукаво хихикнул. Очень скоро Алексей разобрался в обстановке. Он провалялся в горячке неделю. За это время отдельный эскадрон получил приказ скорым маршем выдвинуться в Коканд и выдвинулся, а раненые и санчасть двинулись отдельным порядком, под охраной Лишкиного отделения, на трех телегах, и уже почти добрались до Канибадама, то есть Канда. Вечером караван стал на стоянку на берегу реки. Лешка сразу привел себя в порядок и вооружился. Чувствовал себя сносно, раны зажили, слабость еще не отступила, но в целом уже был готов служить. Да и в голове все сравнительно стало на свои места. Сразу и не поймешь, наградили меня или наказали этой второй жизнью, спокойно думал Лешка, прихлебывая жиденькую кашку, обильно сдобренную диким чесноком и луком. Пожалуй, все-таки наградили, ибо черт, как вспомню, так вздрогну. Даже врагу не пожелаешь такой смерти. А все начиналось совсем по-другому. С детством не сложилось, но детский дом закалил словно железо. Сколько помню себя, всегда мечтал стать военным. Много читал о военной истории, засматривался военными фильмами. И мечту свою воплотил. Сначала Суворовское, потом воздушно-десантное военное училище. Учился истово, писал научные работы по военному делу, кругом отличник, первый везде и в спорте, в учебе и боевой подготовке. Потом служба и почти сразу война. Воевал точно так же, как и учился, просто не привык по-другому. Первые два года не царапины, во многих операциях поучаствовал, за что, говоря казенным языком, неоднократно отмечен наградами и благодарностями, а потом сильная контузия и плен, а в плену сразу позавидовал мертвым, но удалось уйти из жизни на своих условиях. Лексу передернуло, воспоминания доставляли реальную боль, так что все-таки награда, прошептал он и снова задумался.